тоже бог, но довольно необычный. У него, как известно, нет храмов, нет жрецов, и уже почти нет тех, кто о нем помнит. Считается, что, сотворив Во-Аллар, он остался чем-то недовольным. Но поскольку два других брата не пожелали ничего менять, отвернулся от них и впал в бесконечно долгий сон. И с тех пор мир балансирует между двумя противоположными по знаку сущностями. Аллар, лучезарный или светоносный, стал повелителем света, а Айд, как ты знаешь, повелителем тьмы. Считается также, что ему подвластно царство тени, но лишь потому, что его истинный повелитель спит в небытии, приняв облик громадного змея. Насчет последнего я, кстати, как исконный житель пустоты, сильно сомневаюсь, потому что Айд не приходит в тень и почти никогда не забирает оттуда души, тогда как тьма покорна ему вся, и он в любой миг способен обрушить ее на землю. «Ишта!» — снова напомнила я разглагольствующему коту. «Давай ближе к делу. Я, между прочим, спать хочу. Да и тебе не мешало бы отдохнуть. Не спеши. Сперва дослушай, что я тебе скажу, потому что это тоже важно». Я только вздохнула. «Ладно, договаривай». «Так вот, боги, когда создали наш мир, разделили его на верхнюю землю и подземелье, а верхнюю землю еще на 6 частей — равнину, горы, лес, долину, степь и пустыню. Разделили не просто тем, что где-то там образовалось море или вырос необычный лес, а тем, что каждой из частей они предали некую обособленность, завершенность, законченность, и поставили над ней своего собственного хозяина, задачей которого было слушать их волю и хранить эту часть мира от колебаний равновесия. А чтобы хозяева справлялись лучше, боги создали им хранителей, более слабых и полностью подчиняющихся иштам сущностей. К примеру, хранителем равнины стал гордый олень, в горах — серый кот, в пустыне — ящер и так далее. Хранителей всегда было два вида. Старшие — это духи тех сущностей, которые некогда были избраны для служения лично хозяину. И младшие — это живые звери и птицы, хранящие покой своей части мира от посягательств всего чужеродного, в том числе и от тварей. Таким создали боги наш мир. И когда-то все было так, как они задумали. А потом это изменилось. По какой-то причине боги рассорились. Лойн, разгневавшись, навеки уснул. Аллар и Айд принялись бороться друг с другом. И равновесие было нарушено. Потом, когда произошла битва богов, и в ней победил Аллар, Айду пришлось уйти из верхнего мира, спрятаться в подземелье. После этого верхний мир успокоился, но зато в нем почти перестали рождаться хозяева. А если и рождались, то их смертная сущность нередко оказывалась слишком слабой, чтобы нести бремя такой ответственности. Было время, когда хозяева воевали друг с другом. Были времена, когда они пытались завоевать себе королевство. Было даже время, когда они воевали с богами. И вот тогда творцы разгневались и уничтожили всех хозяев, которые не оправдали их надежд. После чего на Во-Алларе остались одни лишь хранители. А из хозяев, если и рождался когда-либо подходящий претендент, то его, как правило, не принимали жрецы. В итоге до сегодняшней ночи в нашем мире оставался лишь один единственный хозяин. Правда, такой, от которого, я думаю, и сам Аид не в восторге. «А как же Ишта, по-другому и называется хозяин?» — торжественно и как-то невероятно серьезно сказал Лин. Ишта.